представляла себе, что он сейчас делает, как там Шарлотта и что он сказал Бет. Она даже не знала, известно ли Бет о ней. В одну ночь она превратилась в брошенную женщину. Она чувствовала себя невидимой, нелюбимой и полностью изолированной от мира. Уходя с работы, она еле слышно попрощалась с Карен и Марси, пожелала им приятного вечера и вышла. Домой пошла пешком и лишь на полпути поняла, что идет дождь. Домой пришла мокрая до нитки. Теперь это было неважно. Теперь все неважно. Утром она вылетела в Париж, в полете ни с кем не сказала ни слова, ничего не ела и не пила, не смотрела видео и, в конце концов, уснула. Приехав домой, Саша вдруг поняла, что уже несколько дней не держала крошки во рту. Ксавье прилетел в Париж в воскресенье и, увидев мать, ужаснулся. Она похудела, глаза лихорадочно блестели, а кожа была совершенно серая. Ему удалось впихнуть в нее немного еды. Он приехал не один, а со своей нынешней подружкой. Спросил у Саши про Лайма, та ответила уклончиво. Сказала только, что он находится в Вермонте с Бет и детьми. Через неделю Ксавье решил справиться, как дела у Лайма, и позвонил ему на мобильный. Он не стал говорить, в каком состоянии Саша. Сейчас у Лайма и с дочкой забот хватает. Ксавье осторожно поинтересовался, когда Лайм собирается назад в Лондон. «Никогда», — ответил тот. Что-то скорбное было в его голосе, что встревожило Ксавье. В последнее время, звоня матери в Нью-Йорк, он привык слышать у Лайма совсем другие интонации. «Это как понимать?» — растерялся Ксавье. «Ты там надолго застрял?» «Надо полагать навсегда», — загадочно проговорил Лайм. «Как-нибудь приеду в Лондон, студию закрою». Он сказал, что Шарлотту продержат в больнице еще долго, а потом еще в реабилитационном центре. «Ты молодец, что сейчас с ней», — похвалил Ксавье. И на том конце трубки воцарилось долгое молчание. Лайм почувствовал, что должен объясниться с другом. Он понятия не имел, что ему сказала Саша, но понял, что Ксавье не в курсе дела, и его это удивило. Он знал о доверительных отношениях Ксавье с матерью и был уверен, что она ему скажет. Он не мог понять, почему она этого не сделала. Ему и в голову не пришло, что она не в состоянии обсуждать эту тему. «Я вернулся к Бет», — сказал Лайм, и теперь настала очередь Ксавье надолго замолчать. Он был ошеломлен. «Я должен был. Я нужен ей. И детям тоже. Когда надумаю прилететь по делам студии, я тебе сообщу». Ксавье пожелал ему удачи и долго сидел, уставясь в пустоту и думая о том, что только что услышал. У него было чувство, будто в него выстрелили и впечатали в стену. Ксавье начинал понимать, что должна была испытать Саша, услышав эти слова. Теперь ему было все ясно. Глава 22. Январь Саша прожила, не помня себя. Утром она приходила в галерею, вечером шла домой, разговаривала мало и делала свою работу. Все дела, касающиеся Лайма, она без объяснений перепоручила Бернару. Но поскольку Лайм пока сидел с дочкой и не работал, никаких дел, собственно, и не было. Дважды от него приходили просьбы перенести на полгода сроки сдачи картин. Иными словами, все, касающееся Лайма Эллисона, откладывалось на неопределенное время. Как откладывалась и Сашина жизнь. Узнав причину ее состояния, снова прилетел к Ксавье. Но говорить о Лайме Саша отказалась. Они гуляли в парке с собакой. Ксавье пробовал вытащить мать в ресторан, но это предложение она отклонила. Казалось, она теперь вообще ничем не интересуется и ничем не занимается. От Эжени он узнал, что Саша упорно отказывается от всех приглашений. В феврале, когда она приехала в Нью-Йорк, повторилась та же история. Она отказалась от всего в жизни, оставив себе только работу. Ксавье провел длительную беседу с Татьяной, и та приехала к матери переночевать. Но Сашину апатию так ничем развеять и не удалось, и в таком состоянии она прожила февраль, март, а затем и апрель, который провела в Париже. Потом она прилетела в Нью-Йорк готовить очередную выставку, и Марси с удовлетворением увидела, что дела как будто пошли на поправку. Саша по-прежнему была худая и измучена, но, по крайней мере, перестало походить на существо потустороннего мира —